Глава 4. Прятки. И вот когда мятежные драконы скрылись, и скальная стена зазвенела от победных воплей юных воинов, Ветрогон наконец-то проснулся. «Ой, я что-то пропустил, да?» — невинно поинтересовался он. Сморкало так и болтался на крюке ниже Икинга. Пришлось Коварнюку и Бандюгу, еще паре самых крепких остолопов и гостедавов, спуститься и вытащить его. Их почему-то страшно развеселило его незавидное положение. Висит, понимаешь, над пропастью с крюком в подштанниках. «Ха-ха-ха!» — гоготали Коварняк и Бандюк. «Не дать не взять рыбу на крючке!» «Ты пожалеешь об этом, двоюрный братец!» — бормотал Сморкало, вытаскивая стрелу из ноги. «Погоди у меня, ты пожалеешь об этом, Икинг! Придет еще мой час!» Тем не менее он не возражал, чтобы Ветрогон отнес его на вершину скалы, как раненого. Время едва перевалило за полночь, но никому не хотелось оставаться до утра на скале, а вдруг мятежные драконы вернутся. К тому же почти все гамаки сгорели дотла, так что юные воины продолжали восхождение в темноте. Это и само по себе непросто, а у них еще и веревок и крючев почти не осталось. Но они справились. Если верить тикалке Икинга, часам к 6 утра юные воины и викинги добрались-таки до фехтовальной школы «Гром и молния». Правда, выглядели они после всех тревог и ночного подъема далеко не лучшим образом. Школа оказалась гигантской крепостью. Икингу еще не доводилось видеть таких огромных замков и таких тихих. Они прокричали у ворот, чтобы им опустили мост, но серые громады стен молчали. Вверху на укреплениях и башнях гнездились стаи птичек необычаек. Они проснулись от шума и отозвались печальными тоскливыми криками, в которых отчетливо слышалось: «Ты где?» Измученные юные воины в последний раз закинули крючья, забрались на замковые стены и устало попадали на каменные плиты. «А я думал, все уже позади», — выдохнул Рыбьенок, распростершись рядом с Икингом. Рыбьенок потерял шлем, а его дракониха, жуть здорово, так перепугалась, услышав песнь мятежных драконов на отвесной скале, что уселась Рыбьеногу на макушку и для надежности запуталась когтями в волосах. Всю дорогу она непрестанно мычала от страха. Детеныши драконов, почуяв опасность, часто забираются матерям на голову или на спину. Камикадзе от волнения тоже никак не могла успокоиться и трещала пуще обычного. «Ты был великолепен, Икинг, просто великолепен, а эта затея с крючьями — высший класс!» Ободранный, обожженный и вымотанный до предела Икинг чувствовал себя победителем. Теперь, когда все было позади, юные воины подходили похлопать его по спине и поблагодарить за идею с крючьями. «Ты... ну, как тебя там, Икинг? Ну, короче, ты молодец!» — пробурчал Коварняк Гостедав, едва не опрокинув его дружеским хлопком по плечу. «Ты извини, если раньше что не так вышло». «Говорил я тебе», — ухмыльнулся Бандюк Остолоп, — «он круче, чем кажется». Икинг не привык к такому вниманию со стороны юных воинов-викингов, особенно тех, которые были старше и намного круче. Обычно они в лучшем случае не замечали его, а в худшем дразнили и насмехались. Так вот оно, то самое уважение сверстников, о котором говорил отец, — подумал Икинг, красный от смущения и гордости. Приятно, однако. Но подспудная тревога не отпускала его. Да, он одолел тех драконов. По крайней мере, пока что можно их не опасаться, но что это вообще было? Как вышло, что разные виды объединились для нападения? Зачем им понадобился его меч? И что за жуткую песню они распевали на драконьем наречии? Юные воины довольно быстро прекратили поздравлять друг друга и стали недоуменно оглядываться. Что происходит? Где все? Даже Камикадзе прекратила возбужденно болтать и умолкла. Тишина стояла гробовая. Они раньше не бывали в школе Молниеноса, но знали, что на бастионах должны стоять часовые даже ночью. И где они? Вот аккуратно составленные в шалаши копья, вот рядком висят щиты, словно воины только что сложили оружие. И никого. Старый сморчок говорил, что в фехтовальной школе поджидает страшная опасность, припомнил Икинг. Послышалось хлопанье крыльев, он подскочил, но это оказался всего лишь Беззубик. Он спикировал на хозяйский шлем с видом весьма расслабленным и крайне самодовольным. Рот у него был набит жареной кабанятиной. «Ты где был?» С легким раздражением поинтересовался Икинг. «Я послал тебя за помощью, а не на завтрак. Мы там внизу чуть не пропали». Ой, да, виновато начал дракончик. Бейзубик искал. Бейзубик искал повсюду. Чем у тебя рот-то набит? Сурово спросил Экинг. Ничем, объяснил Беззубик, невинно хлопая глазами. Просто воздух жую. Угу. Пахнет этот воздух почему-то жареным кабаном, заметил Экинг. Ау! Заорал бандюк Остолоп. Есть тут кто? Выйди и назовись. Ответа не было. Только необычайки откликнулись тоскливо. Ты где? Юные воины переглянулись. Похоже, рано расслабляться. Никто не произнес этого вслух, но все подумали, а вдруг несколько драконов притаились даже здесь, в самом замке. Они вытащили мечи и, осторожно крадучись, двинулись по опустелому зданию. Но куда бы они ни заходили, их встречала тишина. Ее нарушали лишь завывание ветра и крики необычаек. «Ты где?» Словно юных викингов втянули в какую-то зловещую игру в прятки. Жутковато это дело — красться на цыпочках по незнакомому брошенному замку в глухой ночи, не зная, что или кто может выпрыгнуть на тебя в любое мгновение. Конечно, молодежь уже имела за спиной кое-какой боевой опыт, так что викинги обследовали замок со знанием дела. Двое становились по обе стороны двери, остальные дружно врывались в помещение с мечами и топорами наготове и проверяли под столами, за дверными створками, под гобеленами. Ничего и нигде. «Ты где?» — надрывались необычайки. Уикинга сводила спину, нервы звенели, как натянутая тетива. Каждое мгновение он ожидал, что в загривок вопьются драконьи когти, а в затылок ударит пламя. В замке имелись гигантские тренировочные залы с мечами и копьями, составленными вдоль стен. Громадные пустые башни, огромная центральная боевая арена, окруженная пылающими факелами. Кто-то же их зажег. Но где все? Побродив с полчаса по лабиринту пустых коридоров и гулким залом, два отряда будущих воинов, один под предводительством Икинга, другой — Бандюга, сошлись примерно посередине, у дверей большого, сиявшего окнами пиршественного зала. Нервы Икинга были уже на пределе, и тут над головой послышался гул могучих крыльев. Кто-то выкрикнул «Драконы!» И множество будущих воинов, не задумываясь, спустили тетивы северных луков. «Брови Одина! Не стреляйте, вы идиоты! Вы мне едва башку не снесли!» — донесся сверху взбешенный голос. Это был стоик обширный на своем громадном драконе Быкарусе. «Откройте ворота!» Прибыли взрослые, поднимавшиеся на сердитую гору по легкому пути. Они, шатаясь, ввалились в ворота, и юные викинги сразу поняли, легкий путь оказался не таким уж легким. На взрослых тоже напали мятежные драконы. Верховые драконы хромали, на лапах зеленели свежие раны, уши свисали рваными клочьями. На спине у одного непостижимым образом уцелело обугленное древко, на котором все еще весело развивался флаг. Взрослые воины выглядели не лучше. С обожженными лицами, потрясенные до глубины души. Усталые вожди спешивались один за другим, лица у всех были непривычно мрачные, серьезные. Молча оглядев молодежь, в обугленных лохмотьях, в пятнах крови и копоти, кашляющую от дыма, взрослые сразу поняли, что и на юных воинов напали. Викинги-подростки стали держать свое потрепанное оружие с обычной хвастливой небрежностью, но это не могло никого обмануть. Смерть пролетела слишком близко, и в глазах у них застыл страх. Они только что не тряслись от ужаса. Драконы никогда себя так не вели, чтобы разные виды объединились и напали на людей неслыханно. И викинги до смерти боялись продолжения. «Все живы?» — рявкнула Берта, предводительница племени Бойбапы и мамы Камикадзе, женщина-гора с мощными бедрами. Ее обугленные косы еще слегка дымились. Камикадзе выступила вперед и отсалютовала. «Все живы?» — доложила она. Благодаря Икингу кровожадному Карасику Третьему, но в замке ни души. Это по-настоящему потрясло вождей. «Торовы бицепсы!» — взревел Магадон Остолоп. «Только не говорите мне, что молнией нос разбит, это невозможно. Самый выдающийся герой архипелага всех времен, и его 40 воинов, и краснотигры, они непобедимы, как такое может быть?» Вместе они распахнули гигантские двери пиршественного зала высотой с дом — скрип. И опять никого. Огонь под большим золотым котлом потух, но пепел еще дымился. Длинный стол стоял накрытый для великого победного пира, пира новых воинов. Это действительно был бы веселый пир. Пылали бы факелы, и тысяча викингов пила бы за здоровье молодого поколения. Племена архипелага входили в зал поотрядно, словно на похоронах, и обозревали угощения для несостоявшегося праздника. На длинных столах громоздилась еда, в том числе громадный дикий вепрь, уже слегка понадкусанный. Наверняка Беззубик постарался. Червяк безмозглый нашел куриную ножку и с воодушевлением впился в нее зубами. «Вкусно! И теплое еще!» — пробубнил он. «Угу, еще теплое. Значит, обитатели замка покинули его совсем недавно. Но где они теперь?» «Ты где?» Навязчиво рвалась в окна далекая песня необычаек. Загадка. Тук-тук-тук. Властный громкий стук раздавался из ниоткуда, словно великий бог Тор стучал в железную дверь обухом своего топора. Вы только представьте. В огромном пустом зале, в замке на вершине скалы, в замке, чьи обитатели таинственным образом исчезли, и только ветер тоскливо воет в пустых стенах, вдруг раздается загадочный стук. Неудивительно, что отважные викинги, всю ночь сражавшиеся с мятежными драконами, затряслись от страха. Тук-тук-тук! «А что это было?» — прошептал Граббит мрачный, крепче стискивая дымящуюся секиру. Глаза его, один синий, другой черный, полезли на лоб. «Что это за шум?» «Тук-тук-тук!» «Вот снова!» — потрясенно воскликнул стоик обширный. Стук был громкий и гулкий, словно кто-то стучал в чугунную плиту и ждал ответа. «Тук-тук-тук!» «Ты где?» «Откуда же он раздается?» — недоумевал стоик. «Ой-ой», — подумал Икинг. «Может, это воробьи ноги коленки стучат?» — предположил Сморкало, но привычной глумливости в его голосе явно не доставало. Уж больно зловеще звучал непонятный стук в таких-то обстоятельствах. «Тук-тук-тук!» «Ох, чтобы у меня мозоли прыщом пошли! Похоже, это из котла!» — воскликнул стоик. «Тук-тук-тук!» Стук действительно раздавался из большого золотого котла. Кто-то или что-то сидело внутри и стучало, ясно и громко. «Посмотри в котле, безмозглый!» — приказал стоик. «Вождь, у меня того слегка ногу свело», — промямлил червяк. «Старая боевая рана иногда напоминает о себе». Долгими вечерами у очага викинги рассказывали друг другу самые разные зловещие истории. Были среди них и байки о скелетах, которые лезут из кухонных котлов, так что викинги, понятное дело, перепугались до судорог. Вожди переглянулись, шагнули к камину. 18 мускулистых вождей, а с ними почти все воины архипелага встали вокруг золотого котла. Граббит мрачный расправил плечи и сам постучал по крышке. 3 четких властных удара и внушительно прочистил горло. «Выходи, кто б ты ни был», — приказал он, — говорит вождь Граббит мрачный. «Выходи с поднятыми руками, ибо ты окружен». В котле резко стихло. Теперь постучал стоик. «Если не выйдешь на счет 3, — произнес он самым важным голосом для случаев, извольте меня слушаться, — придется нам самим поднять крышку, а мы, предупреждаю, вооружены до зубов». Котел ответил молчанием. Что ж, 18 косматых вождей скорее позволили бы штормам унести себя к черту на рога, чем опозорились бы друг перед другом. Да, они боялись, очень боялись, они тряслись, от нечесанных макушек до нестриженных ногтей на ногах, но все равно собирались поднять эту крышку, пусть внутри сидит хоть сотня привидений, пируя со своими призрачными предками. «Магадон, душегуб», — повелительно начал стоик, — «помогите мне снять крышку». «Ох, не снимайте крышку! Пожалуйста, не снимайте крышку!» Бедный рыбий ног едва не плакал от страха, и Икинг всей душой его понимал. Он и сам бы предпочел оставить котел как есть. Крышка оказалась такая тяжелая, что троим вождям пришлось поднатужиться, чтобы столкнуть ее с котла. и она с оглушительным лязгом и звоном упала на пол, и вожди заорали в один голос, потому что из котла что-то вылетело. «Курица!» — с облегчением возопил Толстопуз. «Это просто курица!» «Просто курица! Ха-ха-ха!» — зарокотали викинги с ужасным смущением и облегчением. «Ха-ха-ха-ха-ха!» И тут... «Погодите-ка!» — тревожно пискнул рыбьенок. «Там есть что-то еще!» И правда, что-то скреблось, и, наконец, ухватилось за край жуткой когтистой лапой. Человеческой рукой с железными когтями.